37. Одним пылесосом здесь не обойтись. Дью сразу ощутил знакомый запах. Уникальный, ни на что не похожий. Запах смерти. Пока еще едва уловимый, словно занесенный легким дуновением ветра. Из многолетнего опыта Дью знал, что через несколько часов все соседи будут в курсе. «Центральная, на связи Филлипс», — доложил он. «Из дома Нгуэна доносится отчетливый запах разлагающего человеческого тела. Принял решение проникнуть внутрь». «Вас понял, Филлипс. Группы поддержки занимают позиции». Дью тяжелой поступью зашагал по тротуару. Из-под ног раздавался хруст промерзшего снега и кристалликов соли. Ан Арбор, штат Мичиган. Временное пристанище 40 000 студентов, многие из которых проживали в старых потрепанных домах. В 50-е годы одноквартирные дома являлись признаком успешного среднего класса и были предназначены для проживания одной семьи. Ныне в зловонных и пропитанных пивом комнатах размещалось более полудюжины студентов. Занятия в университете закончились 2 дня назад. Наступили каникулы. Из соседних построек доносились звуки бейсбольного репортажа. Собравшиеся у экранов телевизоров подвыпившая молодежь исступленно орала и выкрикивала речевки. В доме Нгуэна стояла необычная тишина. Дью дернул дверную ручку. Заперто. Заглянул в окно. Заставлено фанерой. Как и остальные окна дома. Встав перед входной дверью, Дью вытащил пистолет. И, отойдя на шаг, силой толкнул ее плечом. Потом еще пару раз, и дверь распахнулась. Отвратительный спрат моментально заполнил ноздри. «Господи!» — пробормотал Дью. «Филипп, центральная, ответьте! С вами все в порядке?» «Со мной, черт побери, далеко не все в порядке. Высылайте сюда 3 группы и поскорее, только поменьше шума. И вызовите труповозку, предстоит работенка». Только в гостиной Дью насчитал 3 раздувшихся трупа. Несмотря на зеленоватую кожу, вспухшие животы и стаи мух вокруг, он сумел рассмотреть пулевые отверстия в голове каждого из погибших. У всех 3 были связаны руки и ноги. С ними жестоко расправились. Возможно, это произошло 3 или 4 назад, то есть за 1-2 до окончания семестра. Когда большинство студентов разъехалось по домам, здешнюю молодежь перепутать с чужаками было нельзя. «Но где ты, чертов дохляк?» — спросил Дью. Согласно имеющейся информации, юноша, сотворивший такое зло, был вьетнамцем. Примерно такого же роста, как и те вьетнамцы, которых Дью в свое время доводилось убивать в джунглях. И сейчас Филлипс готов был пришить мерзавца без зазрения совести. 4 вооруженных полицейских в спецкостюмах вошли в дом. Дью жестами велел им рассредоточиться по 1-му этажу. 2-ю группу из 4 человек он направил в подвал, а 3-ю — наверх. В доме по-прежнему царила мертвая тишина. Доносился бейсбольный репортаж из соседних домов. Судя по шуму и улюлюканью зрителей, одна из команд забросила несколько красивых мячей. Дью первым направился вверх по скрипучей лестнице. Где-то там они должны обнаружить инфицированного безумца. Такого же, как Брубейкер, с той лишь разницей, что Нгуэн вооружен пистолетом. «На связи Купер», — услышал Дью в наушниках. «Внизу еще 1 труп. Ну все. Теперь он точно укокошит подонка». Дью проверил комнаты, готовый в любую секунду стрелять при виде вооруженного преступника. Повсюду царил свойственный шумным компаниям беспорядок. По всем признакам в доме проживали дети отнюдь не из состоятельных семей. Тем не менее, в каждой комнате стоял компьютер, а в середине каждого монитора зияло пулевое отверстие. Вот, наконец, и последняя комната. Дью понимал, что здесь, скорее всего, кроются ответы на все вопросы, ответы, которые он ожидал с большой тревогой. Дью увидел чье-то распухшее тело, привязанное к стулу, туловище без ступней и обеих рук. Пол головы отсутствовало. Из расколотого окровавленного черепа торчала ручка молотка. Внизу, на зеленом ковре, посреди гигантского черного пятна, лежал изъеденный черный скелет. Под ним лежало ружье 22-го калибра. В задней части черепа Дью различил небольшую дырочку под левой глазницей. Ублюдок, видимо, застрелился. Дью окинул помещение быстрым взглядом. То, что он увидел на противоположной стене, заставило его в изнеможении покачать головой. Чертовы психи были, видимо, полными отморозками. Центральная. Филлипс на связи. Первичная цель обнаружена. Мертв. Необходимо срочно зафиксировать обстановку и доставить сюда доктора Монтойю. Первая группа — снять спецкостюмы и занять позицию входов. Двое у основного входа, двое у черного. Без моего ведома внутрь никому не входить. Группа номер два. Приступить к описанию места преступления. Сделайте побольше снимков. Свяжитесь с университетом, залезьте в их базу данных и раздобудьте фотографии убитых студентов. Шевелитесь, ребята. Местная публика не обрадуется, узнав о количестве погибших. Интересно, помогут ли Отто с Маргарет данные из электронных дневников Чена? Хуже и быть не могло. Массовое убийство на фоне случая с 7-летней девочкой, у которой обнаружены необычные волокна. Хорошо бы экспертам удалось найти что-нибудь важное. Версия с атипичной пневмонией едва ли применима к нынешнему происшествию с 6 трупами. Дью Филлипс решительно вытащил из кармана сотовый телефон и набрал Мюрре Лангуорта. 38. Жук-домосед. Судороги в ноге вывели Перри из полуобморочного состояния. Это были глухие пульсации, происходящие в такт сердцебиением. Перри не обладал достаточными медицинскими показаниями, чтобы осознать масштабы катастрофы, разразившейся в левой ноге прямо под кожей. Не знал он и о том, что ахиллесово сухожилие разорвано острыми крючками на хвосте треугольника. Он лишь чувствовал, как ему больно. Нестерпимо больно. Нужно срочно как-то унять боль. С хрипом, стоном, Перри уселся на диван, осторожно свесив ноги через край, коснулся ступнями пола. Пульсирующие боли в теле не прекращались, зато голове стало немного легче. Проклятие! Насколько лучше он мог бы чувствовать себя, если б знал, что извивается и растет внутри его тела? Твари медленно убивали его. В этом никаких сомнений не осталось. Но вот вопрос, почему? Что им от него нужно? Откуда они вообще взялись? Перри никогда в жизни не слышал о подобных паразитах, о том, что они могут говорить, что они способны к разуму. Нет, это что-то диковинное. Стоп. Может, это какой-то секретный правительственный эксперимент? Может, он лишь подопытная морская свинка для опробирования зловещего заговора? Ему крайне необходимы хоть какие-то ответы. «Эй!» – прошептал Перри. «Где вы там, ублюдки?» «Мы здесь!» «Что вам от меня нужно?» Наступила пауза. Потом в голове послышался скрежет или звук, напоминающий радиопомехи. Перри сосредоточился, сразу вспомнив звук, возникающий, когда ручку настройки старого радиоприемника поворачиваешь слишком быстро.